Но могучие цыганки, сидевшие как идол в первом ряду хора, посередине, с длинными буклями по сторонам грубого мужского лица. Видимо, она была хозяйкой и повелительницей хора. Нечто вроде пчелиной матки. «Ты знаешь, на кого она похожа?» — спросил Ключик. «На кого?» Он сделал длинную паузу, во время которой несколько раз окунул подбородок в пивную пену и, наконец, торжественно провозгласил: «Она похожа на Джонатана Свифта». Слово «Свифт» его не удовлетворяло. Ему непременно надо было произнести эффектное «Джонатан». Однажды в присутствии командора Ключик не удержался и произнес с пафосом: «Протуберанец». Командор слегка поморщился, вокруг его рта появились складки, и он сказал: «Послушайте, Ключик, а вы не могли бы выражаться менее помпезно?» Ключик стал обидчиво объяснять, что слово «протуберанец» вполне научное и обозначает астрономическое явление, связанное со структурой солнечной короны, на что командор только безнадежно махнул рукой. «Ночью снежный и мятежный чей-то струнный перебор, и тени саней, летящих к яру, и звон колокольчика, и шорох крупных бубенцов. Так мы некоторое время и жили с Ключиком». Но не думайте, что я описываю двух бездельников, оторванных от жизни, от революции. Это совсем не так. Мы многое усердно работали в газете «Гудок», предназначенной для рабочих железнодорожников. По странному стечению обстоятельств, в «Гудке» собралась компания молодых литераторов, которые впоследствии стали, смею сказать, знаменитыми писателями. Авторами таких произведений, как «Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Три толстяка», «Зависть», «12 стульев», «Роковые яйца», «Дьяволиада», «Растратчики», «Мастер и Маргарита» и много-много других. Эти книги писались по вечерам и по ночам, в то время как днем авторы их сидели за столами в редакционной комнате и быстро строчили на полосках газетного срыва статьи, заметки, маленькие фельетоны, стихи, политические памфлеты, обрабатывали читательские письма и, наконец, составляли счета за проделанную работу. Каждый такой счет должна была подписать заведующая финансовым отделом старая большевичка из Ленинской гвардии еще времен Искры. Эта толстая пожилая дама в вязаной кофте с оторванной нижней пуговицей, с добрым, но измученным финансовыми заботами лицом и юмористической, почти гоголевской фамилией, не буду ее здесь упоминать, брала счет, пристально его рассматривала и чесала поседевшую голову кончиком ручки, причем глаза ее делались грустными, как у жертвенного животного, назначенного на заклание. «Неужели все это вы умудрились настрочить за одну неделю?» — спрашивала она, и в этой фразе как бы слышался осторожный вопрос: «Не приписали ли вы в своем счете что-нибудь лишнего?» Затем она тяжело вздыхала, отчего ее обширная грудь еще больше надувалась, и, обтерев перо о юбку, макала его в чернильницу и писала на счете сбоку слово «выдать». Автор брал счет и собирался поскорее покинуть кабинет, но она останавливала его и добрым голосом огорченной матери спрашивала: «Послушайте, ну на что вам столько денег? Куда вы их деваете?» Эти сущности скромные выплаты казались ей громадными суммами. «Куда вы их деваете?» Могли ли мы с Ключиком ответить на ее вопрос? Она бы ужаснулась. Ведь мы были одиноки, холосты. Вокруг нас бушевал НЭП. Наконец, «Экуте ле богемьен» — это ведь было не даром. Мы молчали. Она огорченно махала рукой. В самом деле, что она могла о нас подумать? Беспартийные, без роду, без племени. неизвестно откуда взявшиеся, сомнительно одетые, с развязанными манерами газетной богемы. Правда, не лишенные литературного таланта. Но этим-то, в общем, подозрительным личностям приходилось выдавать святые партийные деньги –